Илья рано пошел спать, а Тимофей остался на балконе за столиком в обществе бутылки недопитого коньяка. Он думал о том, что с тех пор, как он был здесь последний раз, миновало уже 9 лет. И скалы, загораживающие от моря сухую, как спрессованную пыль, землю, и огромные их обломки, восстающие из мелководья, и неподвижные пирамидки кипарисовых деревьев, и запах магнолий, и пестрота азалий, и шелест воды в прибрежных камнях — все это было таким же, как и 9 лет назад. Ему пришло в голову, что 9 лет назад отсюда будущее рисовало ему соблазнительные картины, и душа замирала в чаянии неведомого блаженства. А теперь он стоит в этом самом будущем и не видит ничего, никакого нового будущего. Только белые пятна чаек на черных камнях и где-то на угадываемой границе неба дежурные огоньки дремлющих судов. Он покинул балкон, прошел через комнату, где спал Илья, вышел из здания и спустился к самой кромке воды. Прошлое, которое когда-то считалось будущим, было к его услугам. В черных камнях тихо плескалась вода, ночь дышала свободно под легким покровом Млечного Пути. И чем больше образов юности предлагала услужливая память, тем отчетливее проступала мысль, что давно уже он вышел из эпицентра жизни. Раньше, когда он пил портвейн после школьных уроков, он ощущал себя в самом ее центре, в самом ее горниле. Потом какое-то время жизнь шла, счастливо совпадая с его жизнью, а теперь началось расхождение. Если раньше он ощущал себя самой важной, самой необходимой частицей того, что люди называют миром, то теперь он был простым приложением, довеском, добавкой, которая может быть, а может и не быть. Он давно уже не пил портвейн в компании одноклассников, а пил что-то в приличных ресторанах. Он не ездил в строительные отряды зарабатывать на летний отдых, не сидел в дырявой палатке на берегу скромного недорогого моря, но с какого-то времени в своих новых обличиях служил уже только декорацией к тому миру, который обступал его со всех сторон новыми лицами входящих в жизнь людей, дышащих новыми надеждами, новыми открытиями и первыми откровениями. Сама собой вспомнилась и эта история с собакой. Сейчас ему уже казалось странным, что в самом деле были такие времена, которые делали возможными подобные истории. Они тогда всем курсом собирали картошку под Можайском. А началось все с того, что какой-то человек в фиолетовой шляпе колокольчиком завел разговор с собакой, отиравшейся у столовой. Несколько марксистских начетчиков с кафедры истории партии оказались рядом и со смущенными улыбками прислушивались к фамильярной беседе человека и животного. «Хоть бы и эта собака!» — говорил человек в шляпе, присаживаясь на корточки и теребя животное за тощую шею. «Кто может сказать, что у нее в голове? Есть у нее мировоззрение или одни рефлексы? А может быть, и есть? Кто это может знать?» Разговоры эти не прошли даром. Борцы за идеологию затаили обиду. Несколько картофельных дней они ограничивались лишь хмурыми взглядами, но в конце концов не выдержали и созвали комсомольское собрание. Собрание проходило вечером в большой ремонтной зале тракторной станции. По углам валялись какие-то старые выпотрошенные двигатели, бетонный пол лоснился пятнами соляры, а с высоченного потолка, как шея доисторического животного, нависала лебедка. И в целом помещение это напоминало интерьер финальных сцен многочисленных боевиков, где добрый и справедливый герой отправляет в преисподнюю своего отвратительного антагониста при помощи какого-нибудь пришедшегося под руку механизма. Первым выступал староста курса Богомолов. «Сутягин вел тут речи», — объяснил он собравшимся цель мероприятия, «которые, скажем прямо, Он подпустил выразительную паузу, словно до этого бродил вокруг да около. «Не годятся для комсомольца. Все это противоречит марксизму, как мы его знаем и понимаем. Ты меня извини, дурь у тебя в голове какая-то». Некоторые пытались свести все в шутку, но в конце концов Сутягину предложили пояснить свои заявления и по-добру, по-здорову от них отречься. На все это действо бросали тусклый свет две мутные лампы в толстых, покрытых маслянистой пылью колбах, и мрачное освещение придавало собранию еще большее сходство со зловещим судилищем Инквизиции. Ветреная темнота билась в пыльные окна под потолком, по стенам кривлялись огромные тени, похожие на нескладные привидения, изгнанные из подземного мира за свою несуразность. Ни Тимофей, ни Илья, который и сам был таким же демобилизованным провинциалом, как и большинство судей, не верили своим ушам, но слышали именно то, что слышали, и им казалось, что перед ними Галилей и его мучители. Несколько студентов, опешив, переглядывались, пока один из них уже не смог долей сдерживать рвущийся наружу хохот, и через секунду половина синедриона смеялась открыто, а двое просто давились от смеха, присев на корточки, точно получили по хорошему удару в солнечное сплетение. Ребята в запачканных землей телогрейках явно переиграли. Наконец понял это и Богомолов. «Не солидно, мужики», — сказал он уже другим, изменившимся тоном, осторожно допуская в него неформальные нотки. Несчастная собака, виновница всего происходящего, терлась тут же, виляя ободранным хвостом и заглядывая в лица людей виноватыми, слезящимися глазами. Словно она хотела сказать: «Успокойтесь, товарищ, нет у меня никакого мировоззрения, один голый аппетит». «Вы... гляньте на нее», — продолжал Богомолов в том же миролюбивом тоне. «Ну, какое у нее мировоззрение? Откуда?» 50 пар людских глаз уставились на собаку. «Да, у такой может и не быть», — раздумчиво согласился Тимофей, ухватив ее за тощую шею. «Ты, братец, солипсист, а не марксист». Богомолов испуганно заморгал. Он не знал, в чем его обвиняют, потому что не понимал значения слова. Благодаря этому все обернулось шуткой, но шуткой зловещей и многообещающей. Так столетие, на которое от Патагонии до зарослей Анголы возлагались столь великие надежды, уходило под сень преданий. Хотя скрижали телевидение и казались долговечней любого пергамента. На его памяти только один из комсомольцев, что называется, ушел в религию, но быстро остыл, сменил зачем-то фамилию на фамилию жены и стал неплохо зарабатывать на одном из чековых аукционов. Но это, насколько Тимофей помнил и понимал того человека, была почти трагедия доверчивой души.